Но чтобы так сказать, братья и сестры, нужно самому вести правильный образ жизни. Есть такая пословица, вы, наверное, ее знаете. «Глянь на себе, и хватит с тебе». Понятен смысл, да, братья и сестры? Если я приду кого-то обличать и скажу, слушай, ты когда перестанешь так жить, не по Евангелию? Он скажет, ты на себе глянь, то есть на себя посмотри. И с тебя хватит. Что ты еще ищешь тут вокруг, как порядок навести, как сделать, чтобы я перестал жить неправильно? Ты свою жизнь приведи в порядок. Одна мать говорит своему сыну, ему 18 лет примерно, или 19, говорит, ну, примерно назовем его так, Иван, тебе нужно покаяться. А у него отец и мать верующие, вот у Ивана. Он говорит, мать, покайся сама сначала ты. Ты первая покайся. Она и закрыла рот. Больше нечего сказать. Дорогие друзья, так случается в нашей жизни. Когда мы хотим кому-то указать на его недостатки, но мы боимся, что он повернет эту же палку обратным концом в нашу сторону. И тогда мы не идем и не говорим. Тогда мы идем и говорим на ухо другому. А вы слышали? А вы видели? А вы знаете, что произошло? Мы говорим и оглядываемся, чтобы тот, о ком мы говорим, сейчас он тут не присутствовал и не услышал. Дорогие, Иисус говорит, что вы говорили в темноте, то будет известно. То станет известным, если мы не хотели, чтобы узнали об этом. И таили какое-то скрытное дело, которое не хотим привести в порядок перед Богом, оно станет известно. Это закон духовный, это говорит Иисус Христос. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы. Братья и сестры, а если я привел в порядок свою жизнь? Если я сказал Богу, нужно ли мне бояться? Нужно ли бояться, что люди обо мне скажут, что я не такой уж хороший, да? А что, я хороший разве? Наш Адам нехороший. И о нем говорят всегда плохо. И хорошо только на похоронах говорят. А когда живой, делай доброе дело, плохо скажут. Делай недоброе дело, тем более плохо скажут. Так может ничего не нужно делать? И тоже скажут. Берегитесь лицемерия. Братья и сестры, пусть оно от кого-то исходит, если оно должно изойти. Если в сердце есть лицемерие, оно обязательно вылезет наружу. Обязательно, как бы человек ни маскировался. Оно все равно рано или поздно появится. Нет ничего сокровенного. Если лицемерное сердце, оно обязательно обнаружит себя. Лицемерие – это такое состояние человека, которое долго нельзя утаить. И мы говорим, да, с лицемерами неприятно обращаться. Мы не хотим. Но мы других видим лицемерами, а себя мы замечаем в этом качестве или нет? Иисус говорит, лицемер! Кто, Господи, я что ли? Он говорит, бревно в твоем глазу ты не видишь? Господи, а что есть? Он говорит, а сучок ты увидел в глазе брата? Если увидел сучок в глазе брата, значит, у тебя бревно есть, не сомневайся. Так вот, вынь сначала это бревно из глаза своего, а потом ты увидишь, как помочь брату твоему. Берегитесь лицемерия. Друзья, а вот, конечно же, ценность нашей жизни зависит от того, что мы с вами имеем, не правда ли? Вот счет в банке, например, сколько там лежит. Чем больше лежит, тем спокойнее живется. И уже черный день не так страшен, он не такой черный будет. Если припасов мы набрали, полные тумбочки у нас там на кухне, значит уже не страшно. Вот когда переход был, с 2000 на 2001 год. И вы помните, как говорили, что сбой в компьютерах будет, потому что он не может там просчитать, все нули нужно. Были настроены на нули, а теперь вот нужно поменять. Как быть? Надо продукты закупать. И верующие люди, это мы с вами, братья и сестры, побежали в магазины закупки делать. Сухие супы, супы покупали, соль брали, макароны, сахар, мыло. Электростанция, один мне брат говорит, я купил электростанцию, уже поставил бензиновую. Сейчас мы улыбаемся, когда мы слушаем, уже оглядываясь назад. А ведь так у нас и произошло. Одна сестра говорит, брат, а ты купил макароны? Я говорю, нет. Покупай, потому что скоро уже это самое, трудные времена. Эх, ведь жаль. Ведь на Украине, когда мы жили, там у нас подвалы были. Можно было сложить в подвал. Здесь-то в комнату много не наберешь, да и не сохранится. На украинка была интересная такая старушка.